Послесловие. 2023. Остров Христа. Институт крови. Зимний сад. 23 декабря 2022 года. Сегодня было облачно, но постоянно проглядывающий солнце и южный бриз наполняли остров весной. Уже второй раз с начала октября я гулял по внутреннему дворику института с пациентом. Он катил, сидя в электроколяске, а я шел рядом с ним, придерживая шаг. Он попросил меня прийти по возможности. Я пришел. На следующий день, после того, как вернулся из поездки по городам империи на остров Кмарго. С утра сегодня видел детей и Диану. Они тоже здесь. Марго с Дианой мило общаются с некоторых пор. Диана даже полна какой-то трогательной заботы. В общем, все хорошо. Даст Бог, гроза уходит. Теперь вот этот персонаж. Мы еще не решили, что с ним делать. Он никто. Но императорская кровь священна, а в нем тоже императорская кровь. Не знаю. Я романтик, но всю свою жизнь, вернее, обе свои жизни, я умел, когда надо быть и циником, и прагматиком, часто вызывающим у ближайшей родни отрыбь, а уж они за свою жизнь повидали всякого и всяких. Лично я полон скепсиса насчет каких-то особых свойств своей крови или крови той же Марго. Лично мне, уверен, что Маргарите в особенности хватило проблем с нашей несовместимостью геномов, чтобы думать о священности. Но Домиславович был другого мнения. Что ж, он ученый-генетик исключительно высочайшего уровня, ему виднее. Для него и кровь Homo Novo Cosmic священна сама по себе. «Меня долго будут держать в этой золотой клетке?» Я покосился на тезку. «Тебя что-то не устраивает? У тебя была амнезия, тебя лечат, ты проходишь реабилитацию. Процесс не быстрый, мозг нельзя излишне нагружать». Тот усмехнулся. «Мозг? Нагружать? Что ж, это аргумент, конечно. 4 октября мы в моей реальности как раз спутник запустили в космос в 1957 году. Ты соизволил сообщить мне радостную новость, что я тут попаданец из параллельной реальности, так? Допустим. Мы предоставили доступ к кое-каким строго дозированным и сильно цензурированным материалам о вашей реальности, ну, чтобы я мозг не напрягал. А я его и не напрягал, я его почти сломал, поскольку выводы приходилось делать на основе косвенных фактов, оговорок, забытых вещей. Ты в прошлый раз не соизволил даже представиться, кто ты в этом мире. Просто Михаил Александрович, полный тезка. Возрадуйся. Так было? Киваю. Примерно. Ты у нас тут император Кесарь Михаил Александрович, так? Насторожившись, вопросительно смотрю на него. Допустим. Он отмахивается. Не бери в голову, в фойе висит твой портрет с подписью рядом с портретом твоей августейшей жены императрицы Маргариты I. Там тоже есть подпись. Это заведение называется Императорский институт крови. Это написано на всех бланках и папках. Борис Домиславович, директор института, ее отец. У него в кабинете на столе в рамке светится ее фотография. А в другой рамке светится твоя, которая меняется на семейное, как я понимаю, фото, где показывается ролик, где ты, молодая женщина, с которой я не имею чести быть знакомым, а также трое деток. Вы смеетесь, дурачитесь, из чего я делаю вывод, что вам хорошо, вы любите и любимы. Старшую девочку я видел несколько раз на острове, зовут ее Катей. Тебя она называет папой, из чего я делаю вывод, что это твоя прошлая семья, а эти дети твои. Катя твоя очень смышленая и обаятельная. Она далеко пойдет, и дело не только в высоком происхождении. Я усмехнулся. И еще один Шерлок Холмс на мою голову. «И что?» — тот покачал головой. «Нет-нет, ничего, совсем ничего. Не бери в голову, я просто демонстрирую, что голова у меня работает». «Может, и работает, но соображает плохо. Зачем ты мне это все вот сейчас рассказал?» «Мне надоело здесь, мне душно. Дайте мне дело или убейте». «А он мне нравился, вот реально. Боец и тертый жизнью калач, который привык знать себе реальную цену. И добиваться в жизни, если не всего, то очень многого. И ему действительно здесь не место. И не только потому, что тесно. Можно попробовать. Убить его я всегда успею». «Может, ты жалеешь, что мы тебя вытащили с того света?» Попаданец хмуро буркнул. «Может. Я не просил меня вытаскивать. Это не мой мир». Киваю. «Верно. Но этот мир может стать твоим». Миша-путешественник межреали лишь иронично прокомментировал. «Поэтому вы меня держите в золотой клетке, чтобы я мозг не напрягал?» Усмехаюсь. «Этот момент мы можем поправить, если не будет медицинских противопоказаний, конечно». Попаданец выдохнул сквозь зубы. «И чего вы хотите?» «А сам ты чего хочешь? чего ты в той жизни хотел?» Он буркнул, явно ерничая. «Чего хотел? Чего-чего? На Луну полететь хотел, но в отряд космонавтов меня не взяли. Рылом не вышел». Смеюсь. «Ну, Луна — это простейшая из проблем для людей нашего круга в Империи Трех Миров. Я сам только с Луны вернулся. И императрица Августа Маргарита Первая тоже. И Катя. Хочешь на Луну? Я устрою тебе экскурсию по местным там достопримечательностям. Мой папа встретит тебя как родного, мой старший брат и моя невестка Наташа расскажут тебе много интересного». Михаил несколько ошарашенно на меня смотрел, затем спросил как-то растерянно. «Папа? На Луне?» Киваю, едва сдерживая смех. «Ну да. Мой отец — царь лунный, мой старший брат — лев, наследник лунного престола. Наташа, которая моя невестка, светлейшая княгиня лунная. И я, кстати, тоже. А моя старшая дочь Кать, чтоб ты знал, царица Марса. В недрах Селены живет полсотни тысяч человек. И еще на Земле 600 тысяч селенитов и марсиан. Технический персонал, вахтовики на отдыхе и их семьи. У них даже свои города есть. И на Луне, и на Земле. На Марсе города только начинаем строить. Постоянных живых людей там нет пока. Была одна экспедиция». «Живых? И что значит, бывают и мертвые, типа зомби?» Я расхохотался. Сравнение было забавным. «Нет, не зомби. Механоиды. Ну, у вас их роботами называли. У нас тут тоже, но не всех, и как-то укоренилось название механоиды. Так вот, механоиды строят, точнее, роют и строят города на Луне и на Земле. Есть орбитальные города и лунно-орбитальные верфи. Есть целый космический флот с крейсерами и прочим. Я летал на звездолете к межзвездному астероиду Арфне и стал первым человеком, ступившим на поверхность небесного тела не из Солнечной системы. Воткнул в его поверхность флаг Империи и провозгласил астероид инопланетным владением императрицы Августы Марии II, царственной матери моей нынешней жены Маргариты, за что получил титул светлейшего князя Арфнейского. В общем, у нас тут не скучно, хоть кино снимай. Можешь найти приложение своим силам». Попаданец ошарашенно переваривал услышанное. «И как это сделать? Я еще год ходить толком не смогу». «Ну, сделать это несложно. Подберем тебе экзоскелет к легкой броне космодесанта. Сможешь сидеть и ходить. И скин поможет тебе с координацией движений. В общем, разберешься. Но есть одно условие. Ты никогда, нигде и никому, без моего разрешения, не скажешь о том, что ты из параллельной реальности и будешь тщательно следить за своим языком. Словечки и фразы из твоего мира нам тут не нужны. Минимум прослывешь тут странным человеком, а я огорчусь. Это понятно?» Кивок. «Понятно. Даю слово». «Вот и славно. Если Домиславович даст добро, то устроим тебе экскурсионный тур по Империи. В сопровождении, разумеется. Тут уж не обессудь». «Понимаю. А экскурсию куда?» «Ну, для начала по Терре. Константинополь, Новый Леон, Москва, Санкт-Петербург, Новый Царьград, Большой Владивосток. Ну, можно еще и Вовую гавань, тоже интересное местечко в Сунгарии. А потом космос. Орбитальные города Икары, Шаргея, Луна со всеми ее красотами и ужасами. На Марс не отправлю, там нечего делать пока. На экране посмотришь за ходом работ. Вот лунные верфи на орбите рекомендую, там интересно. Интересно тебе такое предложение?» Тот выдохнул. «Миша, можно тебя так называть?» «Можно». «Почему ты в меня поверил?» Я хмыкнул. «А я ничем не рискую. Какую околесицу ты бы ни нес, врачи спишут все на посттравматический синдром и тебя госпитализируют на лечение обратно сюда. Но могу дать тебе шанс. Марго, любовь моя, нет возражений?» Из браслета донесся смех императрицы. «Да ради бога, посмотрим, что из этого выйдет». «Спасибо, любимая. Боря?» Из браслета же донеслось знакомое ворчание. «Ладно, играйтесь». Хлопаю по плечу попаданца. «Ну?» «Добро трех получено, так что готовься, я отдам соответствующее распоряжение». Остров Христа. Императорская резиденция. 25 декабря 2022 года. Сегодня Рождество, а на Рождество случаются всякие чудеса. Марго вдруг захотела принять попаданца и сказать ему пару напутственных слов в дорогу. «Ну, не вопрос. Хочешь, сделаем». Михаил прибыл уже облаченный в легкую броню офицера-космодесанта. Легкий и стильный экзоскелет. Просто очень удобно и функционально, спроектирована броня на отлично. Да и во время путешествия окружающих меньше вопросов к капитану, чем к обывателю. Тем более, что сопровождавшие его в поездке тоже были офицерами. Группа офицеров поездки, ничего особенного. Он склонил голову. «Ваше императорское всесвятейшество и величие, к Капитан Сударев, представляюсь по случаю прибытия для прохождения дальнейшей службы. Собственно, да, Сударев. Романов слишком явный и кричащий. Поэтому пока документы по дедовой фамилии на имя Михаила Александровича Сударева, а там посмотрим. Маргарита внимательно смотрела на него. Михаил Романов, я вижу несоответствие. Вы не просто человек. На вас мундир моего космофлота. Судя по форме и знакам различия, вы мой офицер. Вы приняли присягу мне, ваша императрица, как подданный офицер, это так? Вновь склоненная голова. Так точно, ваше всесвятейшество и величие, это так. Но я не слышал от вас присяги мне, как своему сюзерену. Протягиваю ему торжественную картонную папку с текстом, подсказываю в полголоса. Нужно встать на правое колено перед ее всевеличием, зачитать слова омажа, вассальной клятвы своему сюзерену, государне Маргарите I. Что ж, таковы правила игры. Вселенная у твоих ног или золотая клетка на острове? После секундной паузы, за которую его экзоскелет среагировал на команду, Михаил с легким жужжанием механизма опустился на правое колено и принял из моих рук раскрытую папку. «Государыня моя, Господь Бог свидетель в том, клянусь тебе в верности честью своей, кровью своей, именем своим, родом своим. Клянусь защищать тебя, род твой, интересы твои, явиться по первому зову, не пожалеть жизни ради тебя, ради славы твоей и величия твоего, идти с именем твоим до самого края миров и вселенной. Честь в служении во имя отчизны, во имя Отца и Сына и Святого Духа, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Я, Маргарита I, принимаю твою присягу и аммаш вассала». Она возложила на правое плечо попаданца лезвие своей рапиры. «Как сюзерен твой, клянусь пред ликом Господа нашего защищать честь твою и честь рода твоего, быть милостивой, но справедливой, воздать тебе за заслуги и исполнение долга. Будь верным, гордым и справедливым, служи величию, защищай слабых. Честь служения на благо отчизны. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да будет так, как твой сюзерен приказывает тебе подняться». Новый вассал поднимается с колена. Звонкая пощечина, тоже часть ритуала. «Помни, кто ты?» Пощечина была, что надо. Щека Миши тут же покраснел, но тот даже бровью не повел. «Благодарю, моя госпожа. В добрый путь, мой рыцарь. С Богом!» Остров Христа. Императорская резиденция. 25 декабря 2022 года. Мы вышли от императрицы. Михаила уже ждали сопровождавшие. «Государь подписала повеление о твоем зачислении в лейб-гвардии императора кесаря Михаила Александровича кавалергардский полк в чине гвардии капитана. Вижу, что он хочет что-то спросить. Вопросы есть?» Кивок. Киваю присутствующим. «Товарищ офицер, обождите нас минуту». При посторонних говорить было нельзя, а выставить за дверь персонала гвардию Августа я не мог априори. Я им не начальник. «Идем со мной». «Через фойе до моего кабинета не так далеко. Напротив, буквально моя приемная». Закрываю дверь кабинета, спрашиваю. «Итак, Миша, кто ты?» «Я? Ну, помимо того, что император кесарит, я уже понял, но...» «Да говори, не чинясь, как есть, не подбирай слов». Кивок. «Ты вроде все делаешь, как они все, но все равно особенно. Улыбаешься, смотришь, руку жмешь. Для них это рутина, ритуал, а ты как будто со смыслом, не по-здешнему». Смеюсь. «Глазастый! Вот же послал бог хроноконтрразведчика!» «Не бери в голову. Если хочешь, можешь считать это моими самодурственными прихотями. Всего я тебе не могу рассказать». Тот усмехнулся. «Иначе тебе придется меня убить?» «Да, верно подмечено. Но мы тебя просто вернем в золотую клетку. Все, как ты любишь. В общем, я почти был в похожем положении, ведь не только же по космосам летал. Так что тебя понимаю. Я в чем-то такой же, как и ты. Так что мы с тобой почти братья по несчастью. С Рождеством, брат!» — хлопаю его по плечу. «Поговорим потом. Еще увидимся. Счастливой дороги!» Михаил несколько растерянно кивнул. «Счастливо оставаться, брат. С Рождеством!» Мы обнялись. Остров Христа. Охотничий домик. 1 января 2023 года. Осторожно изымаю из расслабленной руки Марго бокал с травяным чаем. Жена зашевелилась, но я ее успокоил. «Спи, мое солнышко. Трудно тебе сейчас. Я не женщина, не могу судить об ощущениях, но я папаша троих детей, был всегда рядом, принимал роды, так что я примерно понимаю, каково ей сейчас. Тем более с учетом того, что беременность нужно было сохранить во что бы то ни стало. Что ж, Даже токсикоз императрица воспринимала, пусть с вымученной, но счастливой улыбкой. Она была на пути к своей цели. Держись, девочка моя, я рядом с тобой. Да, пока все у нас с ней получилось. Институт наколдовала, Алиса просто кудесница. Да, кошмарный 2022 год уже позади. Врагу такого года не пожелаешь. Бунты, стихийные бедствия, да еще и солнце к концу года разыгралось, прервав сообщение с Луной. Ладно, это мелочи. Что хорошего у нас? Маргарита в начале декабря на встрече с фракциями новоизбранной Государственной Думы высочайше даровала подданным манифест о равенствах и вольностях. Собственно, сильно полевевшая Дума и так могла такие законы принять и нижайше верноподданнически подать на высочайшую подпись. Но тут нельзя было выпустить из рук инициативу. С одной стороны, императрица шла навстречу чаяниям подданных, а с другой упорядочивала стихию, заставив элиты чуть умерить свой пыл и опломб в виде тех же рапир, но сохранить основные свои права, некоторые привилегии и всю собственность. Правда, мы еще вновь открыли социальные лифты, так что новых дворян у нас скоро существенно прибавится. На радость старым элитам. Шутка. Затем Маргарита I выступила перед верными подданными и к неописуемому восторгу объявила о роспуске всемогущей охранки, о реорганизации ее в несколько специализированных служб по защите короны империи, и что сканирование речи прекращено. Тут уж такое поднялось. Такой волны восторга не ожидал даже я со всем своим цинизмом и романтизмом. А в целом конец года был куда более спокойным, чем огненный сентябрь. Октябрь тоже шумел, но там были выборы, яростные избирательные кампании, митинги, дебаты в миросети, скандалы и взаимные обвинения. Убойный компромат друг на друга, нарочитые конфликты на дебатах кандидатов в прямом эфире, иной раз переходящие в швыряние предметов и почти реальный мордобой. Какая избирательная кампания без этого? В общем, все, что так любит избиратель. Но все равно октябрь стал просто ареной упорной работы и борьбы, но без риска сорваться в пучину гражданской войны. Ноябрь захватили всякие дебаты, консультации, формирование правительства в России. Все, как обычно, случается после выборов. Вторая половина декабря уже была куда потише. Пара общественного напряжения мы выпустили местами с кровью и гноем, и энергия потрясений почти сошла на нет. Даже в бывшей Польше утихло в основном. Народ готовился к Новому году, закупал подарки на Рождество. В общем, невыносимая ярость бытия уступила место обычному семейному быту, где мысль о том, что не всем близким родственникам куплены подарки, волновала куда больше, чем речи всех политиков в Думе вместе взятых. Что ж, пламя, яростное пламя 2022 года позади. Позади Рождество, а теперь и Новый год. Маргарита традиционно поздравила подданных с Рождеством, а сегодня с Новым годом. Рождество – официальный праздник, поэтому и поздравление было официальным на фоне собора Святой Софии в Константинополе, у официальной главной елки и колонны с великим и благословенной на вершине. Новый год у нас тут праздник чисто семейный, неофициальный, так сказать. Просто приятная магия смены дат на календарях. Поэтому Марго вообще не заморачивалась, а просто поздравила подданных в прямом эфире прямо из охотничьего домика, держа в руках свой планшет с включенной камерой. Настроение было прекрасным, она много шутила, говорила явно от себя, не по тексту, пару раз рассмеялась моим закадровым репликам. Я там тоже мелькнул в кадре, когда императрица целовала меня под бой курантов Кремля Первопрестольной. Даже помахал ее подданным рукой. В общем, все благостно. Судя по миросети, народ в восторге. Ветер перемен. Наконец-то. Его ждали. Марго сейчас на пике народной популярности, а после сообщения о ее беременности все просто пришли в неописуемый восторг. В городах и весях гуляли несколько дней кряду. Маргарита почти ежедневно появляется в своем канале в миросети лично, часто со всякой бытовой фигней, типа что приготовила мужу на ужин, как семейно пили травяной чай на балконе, что из классики читала или смотрела. Рецензии на новые произведения или фильмы давать отказывалась за редким исключением, когда действительно считал это важным и полезным. Так буднично и спокойно текли наши дни. Ну вот и славно! С новым 2023 годом! Империя трех миров. Терра, Ромея, Константинополь, Дворец Единства, Порфира, Сад. 1 августа 2023 года. На три дня в Империи трех миров объявлен праздник, балы, концерты на площадях и народные гуляния по всем городам и весям нашего необъятного Отечества. На Луне тоже праздник. Отец, братья с сестрами, мама звонили. Даже Миша Сударев, мой брат-попаданец, поздравил. Сказал теплые слова, и мы мысленно обнялись. Спасибо, брат. Поздравляли и другие. И в Империи Трех Миров, и из-за рубежа, и, конечно, Белль. Да, час назад я собственноручно перерезал пуповину и приложил орущего сына к груди счастливой матери. Сашка замолчал, ища губами живительный сосок. Спасибо, счастье мое. И тебе спасибо за это счастье. И Диане спасибо, она мне сестра теперь. Киваю. Передам. Меня вежливо вытолкали за дверь. И вот сижу я в саду и вдыхаю терпко-сладковатый от фруктов воздух. Прослушки СБД здесь нет, как нет и охранки больше, да и не был ее на острове никогда. Шумит прибой. Аллеи безлюдные, мои горцы бдят на отдалении. Да, у нас наконец родился сын, которого не было и быть у нас не могло. Перемудрили институтские. И со мной перемудрили. И с разрешением на мой с Маргаритой брак. Наши трое детей с Дианой притупили их внимание и критическое мышление ученых. Как говорится, что там проверять, когда и так все ясно. И со всей программой Homo Nova тоже перемудрили. Я практически есть чистый Nova. Homo Novus Cosmicus, как выяснилось, и мой геном несовместим с геномом сапиенсов. Выходит, что мы окончательно разные виды. А вот с Дианой вполне совместимы, судя по нашим детям, совместимы очень удачно. Может, потому совместим, что Диана – объект Гесиона 5, Homo sapiens hilaris, вторая человечиха разумно энергичная, великая княжна Нина Саргоновна Шимуни, родила девочку в начале июня. Надо теперь думать, как моих Гесион замуж отдать. Институт институтом, но надо о детях детей подумать, чтобы не было, как у детей Адама, проблемы. А вот и Диана легка на помине. Кого бы мои джигиты вот так пропустили? Катю разве что. Впрочем, она у них разрешения не спрашивает никогда. Младший еще робеет, а царица вообще не парится на эту тему. Скажет, не останавливаясь, я к папе или я к Маргарите, и идет себе. Диана присела рядом на скамейку. Раньше ей требовались высочайшие разрешения даже на посещение острова, теперь у нее полная свобода с плюсом. «Привет. Как там? Я места себе не нахожу». Киваю. «Привет. Все хорошо. Мальчик. Назвали Сашей. Врачи говорят, что полностью здоров». Пытливо. «Новый ли сапиенс? Будут у нее проблемы с девочками?» «Homo sapiens novus. А по внукам нашим не знаю пока, Дин. Ей-богу, не знаю. Но врачи говорят, что не такие, как у меня». Будут от него или наших мальчиков и обычно рожать, хоть и реже. А такие, как ты, бодрый сапиенс хиларис, всегда. Будут исследовать, тестировать. Но на крайний случай еще одну такую невесту Нина родила. Ди буркнула. Знаю, не для наших детей она невеста. Ревнует. У меня прям гарем, хоть я с ассирийской княжной не спал никогда. Наука в этом плане далеко шагнула. А Нина диковинная, манящая, хоть и тирусская, и сунгарская по маме и бабушке, но еще на 1/8 самка чакры десницкая. Так что там кровей в ней тоже намешано. И каких кровей? Она Сашке не только единокровная, но и равнородная, и по материнским линиям идет от старших сыновей Михаила Великого. Императорская кровь священна. В общем, их брак невозможен в принципе. Бедная девочка. Меняет тональность моя первая жена. Над нами с тобой жены исследовались, еле разгреблись. А уж Нинь досталась. И то, если бы не гений Алисы Игоревны, то ничего бы не получилось. Надо ей хорошего мужа сыскать. А Алисе? Так она замужем. Толчок локтем в ребра. Не сильно, но... Какая Алиса? Я про Нину. А, ну да. Надо. Надо, кто бы спорил. Есть у меня один на примете. Ходит тут недалеко, в 360 000 верст, к возвращению на Землю готовится. Вот только как бы он по своей молодой части памяти на Диану не запал. А это не лучший вариант для будущего Homo Nova. Эгоист. Я же просто дико и бессовестно ревную. Я, конечно, желаю Диане счастья, но... Ладно, надо сменить тему. Это да. Марго просила передать тебе спасибо. Сказала, что для нее теперь родная сестра. Диана грустно усмехнулась. Ладно, какие счеты между своими? Тем более между родными сестрами. Согласишься стать крестной матерью у Сашки? Дира смеялась. Крестной матерью? Да, забавно звучит в нашей ситуации. И? Это твоя идея? Нет. Это мы с Марго так решили, что если все пройдет нормально, просить тебя стать крестной. Лукавая улыбка. А крестным кого планируете? Небось, деда старого? Честно, вообще не думали об этом. Есть вариант слегка за 40, а есть и старше. Там целая папка с кандидатурами, но всерьез мы с Маргаритой не думали над этим. Пока определились лишь с кандидатурой кумы. Согласишься? «О, мы с тобой еще и кумовьями будем!» — вновь смех. «Кум, а кум? А что ты за кума, что под кумом не была?» «Ты была. Трое детей налицо. Смех. Нет, это не считается. Мы были в законном браке, кумовьями мы не были. Не придирайся. Так что? Да куда вас девать? За Сашкой глаз да глаз нужен. Ладно, немножко покапризничаю и соглашусь на ваше предложение, но с условием. И что ты хочешь? Поцелуй меня. В губы. Как раньше. Мне кажется, что я заслужила. У тебя родился сын и наследник. Кивок. Да. И наши губы встретились. Как тогда. Спасибо. Это тебе спасибо. Империя трех миров. Терра, Ромея, Константинополь, Дворец Единства, Парфир, Сад. 1 августа 2023 года. Мы так и сидели на лавочке. Беседовали с бывшей женой о том, о сём. В основном о детях, больше о младших, ведь Катя часто была у меня на глазах. Мишку и Яру я видел меньше. Нет, не потому, что я плохой родитель, хотя и это тоже, но в первую очередь потому, что я носился по империи трех миров, что тот драный веник, который выметает мусор и грязь из всех углов внешне благополучного жилища. Как всегда случается во времена смут, верить до конца нельзя было никому, как в том анекдоте. «Мадам, вы хотели бы иметь собственный дворец?» «Нет, он большой, слишком много убирать придется, а я не казенная». «Так наймите слуг, а потом еще и за ними убирать?» Анекдот про меня. «Почти год прошел, а я только и делаю, что борюсь то тут, то там». Замечаю знакомую фигуру на дорожке сада. «Алиса Игоревна, есть минутка?» Селезнева оборачивается и подходит. Мы с Дианой встаем ей навстречу. «Да, Михаил, поздравляю вас с рождением сына. И вас, Диана, я тоже сердечно поздравляю. Вы просто молодец». Диана улыбнулась. «Как говорят в таких случаях, Алиса Игоревна, я просто делала свою работу». Ответная теплая улыбка. Затем ее взгляд вновь обратился на меня. «Михаил, вы хотели что-то спросить?» «Да, вы из Парфиры?» Кивок. «Из родильного отделения. Просто я... меня выгнали, а я хотел бы...» «Там все нормально. Я только оттуда. Не волнуйтесь. Мама и малыш под постоянным наблюдением. Лучшие лейб-акушеры-специалисты. Сами понимаете специфику и ответственность. Случай-то особый. Ваше Величество, я пойду. Работы много». Тут уж мы с Дианой улыбнулись каламбуру. «Еще раз спасибо, Алиса Игоревна». Подмигивание Диане. «Как кое-кто тут сказал, я просто делала свою работу». Алиса ушла, а мы вновь уселись на скамейку. «Миша, ты сильно сдал последнее время, словно с креста сняли. Это я тебе как любящая женщина говорю. Ты отдыхаешь вообще? Тебе нужно расслабиться. Вспомни что-то хорошее в своей жизни. Детей наших. Вот Сашка родился, и Кира вот у Нины родилась, а ты раскис. Вот есть у тебя мечта?» Криво усмехаюсь. «Да, мечтаю вернуться с тобой на Ольхон в те дни, когда мы были сами для себя, детей еще не было. Империи в нашей жизни еще не было, всех этих интриг, когда быт наш был неприхотлив, и мы с тобой обсуждали вечерами на балконе за чаем, какую байкальскую рыбку ты нам приготовишь на обед. Простой быт, деревянный дом, первозданная природа. Весь шум бытия где-то там, в столицах. Да, тогда я был счастлив. Я не был должен никому и ничего, кроме своей любимой женщины. Но они, я обвожу рукой все вокруг, оказались сильнее нас. Последние 3 года в моей жизни беспрерывная гонка в игре с нулевой суммой. Или все, или ничего. Да, это мой крест, тут уж ничего не поделать. Только с креста этого снимают, ударив острем копья Лонгина в самое сердце. А сердце для меня — это мои дети. Я не могу уйти в сторону, хотя бы ради их будущего в этом лучшем из миров. Но Ольхон мне иногда даже снится. И ты рядом. Прости, я действительно что-то раскис. Устал, видимо. Посиди со мной. Кивок. Хорошо. Не думай ни о чем. Все образуется. Киваю в ответ. Да, любимая. Я назвал ее любимой впервые за почти 3 года. Просто не мог себе этого позволить раньше. Но... я не знаю, но не получается у Марго заменить в моей жизни Диану, хотя она очень старается. Она славная, и я ее тоже люблю, но Диана... Ди умная и опытная женщина, не стала ловить меня за язык и развивать тему любимой. Но она просто сказала: «Не говори ничего. Давай просто посидим в этом чудесном саду. Скоро рассвет, поют уже птички. А лучше прикрой глаза и не думай ни о чем. Я рядом. Я всегда буду рядом, что бы ни случилось в этой жизни. Спи. Хочешь, принесут плед и подушку под голову?» «Нет, не надо. Я просто посижу. Рядом с тобой». Просто. В этой жизни, как в романе, просто почти все. Божией милостью мы, Маргарита I, государня императрица Августа, всея Великотаранской империи трех миров, Властительница известной вселенной, императрица Великой Терры, Луны, Марса, их орбиты, ближнего космоса, императрица России, императрица Ромеи, страж веры и защитница православия, глава церквей восточного обряда, властительница острова Христа, монарх островов и территорий, сюзерен вассальных царств и княжеств и прочее, прочее, прочее. Объявляем всем верным нашим подданным. Первый день сего августа благополучно разрешились мы от бремени рождением нашего багрянородного сына, нареченного Александром. Приемли сие радостное событие, как знаменование благодати Божией на нас и империю нашу изливаемой, возносим вместе с верными нашими подданными горячие молитвы Всевышнему о благополучном возрастании и преуспевании нашего первородного сына цесаревича Александра, призываемого быть наследником Богом врученной нам державы и великого служения нашего. Дан в Константинополе, в Порфире, в первый день августа, в лето от Рождества Христова 2023, царствование же нашего в третье. На подлинном собственного ее императорскую всесвятейшество величия рукой подписано Маргарита. Империя трех миров. Терра, Ромея, Константинополь. Императорский Константинопольский университет. Великая библиотека. 5 августа 2023 года. Катя устала, отпила сок из стакана. Великая библиотека – особое место в трех мирах. Столько материальных знаний нет нигде в известной вселенной. Старых книг, пергаментов, папирусов, дощечек. Конечно, в электронном виде можно было получить все, что нужно на экран где угодно, но сам дух знаний, тактильное ощущение от касания бумажных книг, запах старинных фолиантов, понимание, что именно этой книги касались пальцы гениев человечества – это дорогого стоит, и Катя всегда приходила сюда, когда бывала в Константинополе. Собственно, она и жила в Константинополе с мамой, братом и сестрой, но обязанности царицы порой так утомительны, даже если царице всего 7 лет от роду. Мама говорит, что Катя не такая, как ее сверстники. Она и сама это видела. Играть в пространственные куклы и всякие домики с понарошенным семейным бытом ей совершенно не хотелось. Зачем ей придумывать семейные сказочки, когда она живет в высшем мире двора и все видит собственными глазами? Даже папа разрывается между Марго и семьей. Какие уж тут игры в куклы? Подошел человекоподобный андроид-библиотекарь. Ваше Величество, хотели меня видеть? Да, любезный. Подготовь мне рукопись романов «Война миров» господина Уэллса и романа «Аэлита» господина графа Алексея Толстого. Оригинальные рукописи? Голубчик, а за копиями я бы сюда пожаловала? Оригиналы, рукописи, конечно, авторские. Будет сделано, моя госпожа. Да, когда уважаемые авторы писали свои шедевры, далекой войны еще не случилось, а потому и взгляд был интересен Кате. Но именно авторский взгляд, до всяких редакторских правок. Что думали писатели на самом деле? Как представляли себе Марс и битвы за него и по поводу него? Разве это не любопытно? Далекой войной называли битву за Марс между династией и Южноамериканским союзом. Флот династии тогда победил. Навсегда. Но как нет ничего более постоянного, чем временное, так и нет ничего более временного, чем навсегда. Навсегда это слишком долго, чтобы быть правдой. Андроид вкатил в читальный зал тележку с рукописями. Правила строгие здесь. Взять домой почитать не разрешалось даже царице Марса. Ваше царское величество, заказанные вами фолианты. Перчатки и щипцы в коробке слева от вас. Чем-то еще могу быть полезен? Как давно в библиотеке эти фолианты? Сие выкупил у авторов лично император Август Михаил Великий для пополнения фондов императорской Великой Библиотеки. Благодарю, любезный. Ступай. Я вызову, когда понадобишься. Перчатки. Первая книга, точнее ее рукописный первоисточник, открыт специальными библиотечными щипцами. Рукописи нельзя трогать голыми руками. Никогда и никому. Катя это хорошо усвоила. Она здесь не впервые. Конечно, эти рукописи не такие древние, как иной раз ей приносили, но все равно раритет. В книге полагается, как всегда, формуляр с перечнем тех, кому эту рукопись выдавали в читальный зал. И там имена и фамилии такие, что... Впрочем, на дом рукописи выдавали только великим и благословенным. Ну, тогда книги не были в фондах Великой Библиотеки, а считались частью частной императорской коллекции редкостей и диковин. Лишь в 1950-е годы много рукописей было передано Августом в фонды Великой Библиотеки. Итак, «Война миров». На английском, конечно. Тогда Британия еще была в самом расцвете. И вообще Англия еще была. Но начнет Катя, пожалуй, с «Аэлиты». трудно все же читать рукописи на неправильном шотландском. Манускрипты сопровождались пометками на полях. Почерк отличался от авторского и сделан был другим человеком. Кем? Редактором? Вряд ли. Слишком знакомый почерк. Минут на пять Катя подвисла, глядя на запись на полях. Оригинальная мысль. В оригинале было не так, насколько я помню. В оригинале? Так это и есть оригинал? Или есть еще более ранний оригинал рукописи? Любопытно. Надо поспрашивать.